чувства. Не следовало больше смотреть на господина Лабе. Это было слишком опасно. Речь шла о жизни и смерти. Если для Кашудаса еще могла идти речь о жизни. Он продолжал сидеть внешне неподвижно, однако ему казалось, что он подскакивает на месте. Были моменты, когда ему приходилось сдерживаться изо всех сил, чтобы не кинуться, сломя голову, бежать. Кафе «Де ля Пе» было украшено зеркалами, где отражался уплывающий к потолку дым от трубок и сигарет. Лишь господин Лабе курил сигару, и до Кашудаса иногда доносился ее запах. Справа, в глубине около туалета, находилась телефонная будка. А не мог ли он, сделав вид, что направляется в туалет, проникнуть в эту кабину? «Алло, полиция, он здесь, приезжайте скорее за ним. Между прочим, он получит 20 000 франков. О, это обещанное вознаграждение, которое старались получить такое множество людей, что полиция, засыпанная самыми невероятными сведениями, просто не знала, что и делать. С 20 000 франков он сможет... Но прежде всего, кто ему поверит? Он станет утверждать, это шляпник, а ему скажут, докажите. Я видел две буквы. Какие буквы? Н и Т. Объясните толком, Кашудас. А разговаривать-то с ним будут строго. Со всеми на свете кашудасами всегда разговаривают строго. Ах, заметил ли шляпник его волнение? Видно ли было по портному, что он догадался о том, что это за бумажка? Попробуйте размышлять о столь важных вещах, не подавая вида, тогда как тот другой, менее чем в 2 метрах от вас, курит свою сигару, а вы будто бы следите за игрой в белот. Фермен белого вина, ах, вырвалось. Он произнес это невольно, потому что у него пересохло в горле. 3 стакана белого вина – это уж слишком. Прежде всего, потому что с ним такого практически не бывало. Ну, разве что, когда рождались его дети. Ну, их у него было 8, и ожидался 9-й. Едва рождался один, как он опять ждал следующего. То была не его вина. И каждый раз... Люди смотрели на него осуждающе. Убивают ли человека, у которого 8 детей, который ждет 9-го и сразу же станет ждать 10-го? Кто-то, страховой агент, кто сдавал карты, в этот момент произнес. Любопытно. Вот уже 3 дня, как он не убивает старушек. Наверное, у него появился страх. Господин Лабе пристально смотрел на него. Он был спокоен, но пристально смотрел на него, Кашудаса. И маленькому портному казалось, что на губах шляпника играет легкая улыбка. И ему подумалось даже, что тот сейчас подмигнет ему. Подмигнет, разумеется, как сообщник, словно говоря. Смешно, а? Кашудас услышал свой собственный голос, произносящий «Гарсон, эх, не надо бы, 3 стакана вполне достаточно, больше, чем достаточно, тем более, что он вообще-то не переносит алкоголь». «Мсье желает?» «Ничего, спасибо». В конце концов, имелось одно допустимое объяснение. Оно казалось правдоподобным, хотя полной ясности в мыслях маленького портного не было. Предположим, что существуют 2 человека вместо 1. С одной стороны, убийца старух, о котором известно абсолютно ничего, кроме того, что за 3 недели его жертвами стали 6 женщин. А с другой стороны,